Погода сегодня хорошая, слабый ветерок, светит луна, хорошо видно наше поле. Как все это не похоже на недавнюю пургу. Получили опять много телеграмм из Москвы от редакции газет с просьбой прислать корреспонденции к праздникам. Меня немного беспокоит, что давно нет телеграмм из дома. В чем дело? Володечка была вместе со мной на полярных станциях, на земле Франца Иосифа, на мысе Челюскин, и понимает, что значит на зимовке получить весть из дома. Может, что-нибудь случилось? 20 октября. Петрович усердно работал у лебедки. Вдруг закапризничал тормоз. Пришлось долго возиться, промывать ленту бензином. Барабан тоже плохо работал. Однако стоило Петровичу насухо его протереть, а потом провести по механизму масляной тряпкой, как тормоз начал действовать вполне исправно. Груз дошел до дна, глубина океана была 3680 метров. Пробы грунта не брали, но его следы остались на гире, и Петрович получил новый образец морского дна. Он очень спешил кончить промер, так как дрейф снова значительно ускорился. Перед тем, как поднять груз, напились чаю, немного подкрепились, вытаскивали груз, как обычно, попарно. Я с Женей, Теодорыч с Петей. Извлекли лишь после 3 часов непрерывной работы. Женя сделал очередные метеорологические наблюдения, и Теодорыч передал сводку на Рудольф. Вернувшись в палатку, с полчаса отдыхали, так как все были утомлены и промокли. Петрович завалился спать, он не ложился 33 часа. Что-то непонятное случилось с нашим ветряком. Он все время хорошо работал, исправно заряжал аккумуляторы, а нынче вдруг загремел, застучал. Мы с Женей в это время выкручивали трос на лебедке. Услышав странный стук, я побежал к ветряку и остановил его. Сейчас же Теодорыч с Женей полезли наверх, чтобы посмотреть, какие повреждения получил ветряк, опасаясь, что у него сломались зубья шестерни. Раскопал огромный сугроб у входа в хозяйственный склад. Достал муку и начал жарить коржики. Ведь завтра у нас опять юбилей. 5 месяцев жизни на льдине. Не успели оглянуться, как прошел еще месяц. Юбилейный день мы всегда чем-нибудь отмечаем. Или нажарим коржиков, или сделаем ликер из коньяка, кофе и сахара. До чего быстро миновали эти месяцы нашего дрейфа. Но осталась особенно трудная часть. Наступила полярная ночь, работа заметно прибавилась. Из-за морозов она теперь труднее, чем раньше. Впрочем, нас не так еще одолевают морозы, как пурга. Сколько раз после ее бесчинств приходится расчищать базы, откапывать нарты и другое имущество. Трудно. Эрнст старается помочь мне в хозяйственных работах, но ему не всегда удается выкроить для этого время. По ночам он дежурит, а потом ложится спать сильно утомленный. Заметил любопытное явление. По трубкам моей койки стекает вода, хотя температура на дворе минус 17 градусов. Когда температура понижается до 30 градусов, водопад прекращается. Вообще мы разбаловались в отношении тепла. Как только в палатке температура снижается до плюс 8-9 градусов, все говорят, что стало уже слишком прохладно. Тогда мы больше выкручиваем фитили в лампах, и температура поднимается до 13-15 градусов тепла. Женя сейчас готовится к астрономическому определению. Он долго ждал появления звезд, но они все время были закрыты облаками. 21 октября. С утра стали вторично осматривать нашего работягу ветряк. Неужели все-таки поломали зубья на малой или большой шестерне? Если на малой, то еще полбеды, так как на запасной динамо-машине имеется подобная же шестерня, и мы сможем произвести замену. Наступил напряженный момент. Установили стремянку. Эрнст забрался наверх, стал снимать кожух,